28. «Дед, а дед, очнись!» — окликает Генка-балбес. Зотф оглядывается, кому это он? И вдруг соображает, что ведь это он, Петр Алексеевич Зотов, и есть дед. Всю жизнь дед, а дед — это был его дед, а теперь он стал кому-то дед. Неужели его жизнь кончилась, и ему теперь в старых книжках шуршать афенским червем? В малой шкапе, в большой шкапе? Неужели отгорело все, и вся жизнь его осталась по ту сторону войны, а по эту осталось дожитие? Неужели все? «Ну, чего тебе?» — спрашивает. «А скажи откровенно», — говорит Генка, — «чего ты в жизни добился?» «А чего он в жизни добился?» «Добился, что ты жив», — отвечает. «Что учишься в Институте заграничных языков, и у тебя есть семья, и у меня есть семья». «Ха-ха», — говорит, — «у тебя семья, внук-балбес да дед Афеня, вот и весь твой приз. А сам ты до империалистической войны гайку точил, после гражданской войны гайку точил, первый поход Антанты, второй поход Антанты. И во время НЭПа гайку точил, и во время пятилеток гайку точил. Война кончилась, папка мой убит. Я имею в виду, твой сын убит. Ты вернулся покалеченный и опять гайку точишь. Большая, наверное, та гайка, если всю жизнь точишь, никак выточить не можешь». «Это ты покалеченный. Только меня чужой покалечил, а тебя свой». «Кто?» «Мамка твоя. Как ты хоть здесь жил в войну? Как время провел? О чем думал? Расскажи». «Думал, как бы мне из рабочего класса слинять». «Ну что ж», — говорит Зотов, — «тебе это удалось». «Ага», — говорит, — «удалось. Я, бывало, как вспомню про твою гайку, так холодным потом обольюсь и выть хочется. Нет, думаю, только бы выбиться в другую жизнь». «А в какую?» «Дед, скажи, а почему идейные живут хуже безидейных?» «Ну, к примеру». «Ну, ты идейный, и дед твой идейный. И твой отец убит в начале века, и мой в середине века убит. А я в войну ни одного дня не голодал. А кушать, однако, хотел каждый день. И кушал. Меня мама кормила». «Нет», — говорит, — «тебя не мама кормила. Тебя мы кормили, работники. А мама твоя торговала налево тем, что мы наработали. И гайку, и булку». «Все, все, дед, ты меня не задуривай. Все очень просто», — говорит он. «Ты живешь хуже, чем она и чем я». «Нет, не хуже. И в этом ты убедишься на своей шкуре». «А когда?» — спрашивает. «До конца света осталось года два. Одна бомба, и города нет». «Ха, не дрейфь», — усмехнулся Зотов. «Спасем тебя и на этот раз. Конец света уже был в 43-м на Курской дуге. А теперь началось воскрешение из мертвых». «Дед, а дед, что ты со мной как с маленьким? Все же в миллион раз сложнее». «Правильно, Генк, сложнее. Но это потом сложнее. А сначала, если гайки не будет и куска хлеба не будет, то ничего не будет. Гайка и кусок хлеба — продукты. Молот и серп — инструменты». «Примитив, дед! Ужас! Примитив!» «Верно, — говорит, — примитив. А ты попробуй, обойдись без него. Был бы ты чужой, подонок, я б тебе дал по шее и весь разговор. А ты свой, родимый, и живется мне плохо, и разруха кругом, и я впадаю в отчаяние. Но я беру себя в руки и иду на завод автотранспортного оборудования. И работаю, работаю, работаю. Дед, работаю, работаю, и даю шару земному время опомниться от барыг. Потому что жадность фрая разгубила, потому что тут пути нет. Но и мы еще бестолковые на своем пути, потому что учиться нам не у кого. Мы первые». «Дед, я не подонок. Ты напрасно так думаешь». И в нашем роду, в Зотовском, были и дураки, и злодеи, но никогда не рожали мы ничтожество. Ты, Генка, первый. Так я потерял внука. Я не верю, что можно понять, что происходит в мире, не поняв, что происходит в семье.